во веки веков. Сколько согрела ты рук мятыми рублями, сколько обула босых ног, сколько накормила голодных детских ртов, сорвав с родительских плеч последнюю одежонку. Не посчитать обманов, сделок, барышей и украденных капиталов. А капитал-то — тощая трубочка, перевязанная веревочкой. Осторожно, не спеша разматывает мужик веревочку. Неохотно отдал бумажку. Остальные опять в трубочку и опять веревочку. Мотает, мотает, да и в карман задний засунул. Платок цветастый, что купил, трясет. И сам любуется, и показать другим охота. Сколько отдал, батя? Сотнягу. Переплатил, батя. Чего болтаешь? Не слушай его, батя. Платок что надо, жена опупеет. Жену схоронил, это сеструхи. За такую тряпицу и молодуху найти можно, вставляет третий. Мужик доволен. Повезло с покупкой, оценили люди. Не грех и стопку. В базарной пивной у стойки. Рука в карман. Ё-моё. Ни трубочки, ни веревочки. Через распорты бритвой карман видны кальсоны. Воет мужик, вытирая сопли цветастым платком. А котел кипит, валит пар из тысячи носов и ртов. Почем? Сколько просишь? Кому шинель? Лещенка не надо? Чубчик дорого? Крути, светит месяц. Да это ж хром, дура. В таких керенский не ходил. Часы, хлопец, не продашь? Где дырочка, где дырочка? С магазина кофта не видишь ярлык. Сколько вы за щенка хотите? Непродажный сам купил. Десятку? Ты что, фонарел? Дай ему в глаз, чего споришь? Презервативы японские. Примерить не дашь? Эй, мам, смотри, белочка. Темная ночь, только пули свистят по степи. Эй, девочки, купите патефон, женихов заманивать. Вашему брату лучше бутылку, вернее. Да разве я продавала бы? Завтра хоронить, она что, спекулянт несчастный, пересажать всех вас за решетку. Абона, абона, я сама видела, держите его. Держи. Медальками не интересуетесь? И за отвагу уступлю недорого. Да я на одних продовольственных карточках по две косых имел, а сейчас прокол полный. Будь благоразумна, Катенька, это же безвкусица, и притом дорогая. Подайте, люди добрые. Ишь, харю нажрал, кобель недорезанный. Зайки копилки, копейку бросаешь, ты еще вынимаешь. Ну что, присарик человеку, не видите, калека? Маво с Уралмашу уволили, алкоголиком обозвали, вот с горя и пьет каждый день. Бисер старинный, дамочка, вы же видите, теперь такого не встретите. Беляши, беляши, бери еще, красавчик. Беру шестой. Приятно течет по пальцам горячее сало. Рядом ждет девица. Девица так себе, фуфайка, платок пуховый, красные валеночки. «Это что у вас, женское?» — спрашивает она. «У меня на руке пальто, свежий беж, на плечах обновка, меховая куртка коричневой кожи с капюшоном на молнии. К бриджам комплект, что надо. Нет, мужское. Материал красивый. Габардин. Разворачиваю и демонстрирую товар. И сколько просите?» «Я уже с ним хожу битый час. В продажу оно поступило за 300, потом... Цена упала до 200, а сейчас я был готов отдать за сотню. Кому он нужен под Новый год, габардин? Смешно. Отдам за сотню, девушка, честное слово, надоело ходить. Оно совсем не ношенное, смотрите». Взяла, накинула на себя, соображает. «Перешить можно, цвет больно приятный». «Конечно, к весне как раз. И цвет вам идет, берите, это же просто дар». Она держит пальто, гладит мятый рукав, чуть смущенно произносит. «Я бы взяла, у меня с собой нет столько, я за чулками пришла. Вы не смогли бы дойти, это рядом?» «Конечно, какой разговор?» Выбираемся из толпы к трамвайному кольцу, свернули налево в узкий переулок. «Вы из-за границы?» «Откуда?» — не понял я. «Из-за границы?» «Почему вы так решили?» «А у нас тут Парни приехали.